Глава 32. В дом вошел крупный мужчина с усами и бородой. Он был хорошо и богато одет, и по внешнему виду было понятно, что дела у этого мужчины идут очень хорошо. Вместе с ним вошел худощавый и высокий пожилой мужчина с такими большими руками, что они выглядели как лопаты. Таких рук я еще ни разу не видела. Он сложил свои руки громадины на груди. Я глаз не могла от его рук отвести. Подмигнул мне и, увидев мой интерес, спросил меня. «Что, понравился?» Я смутилась, а за моей спиной раздался смех всех присутствующих. И хорошо одетый мужчина, и мужик с руками-лопатами. Все обнялись с Никитой, а он рассадил всех за стол. Мы с Сонькой быстро добавили миски и ложки. Также мы добавили и еды. Если так с гостями и дальше пойдет, то нам нужно будет занимать посуду у соседей. Мужчины не спеша ели и чинно разговаривали друг с другом. «И где же моя невестка?» — услышала я из кухни голос того усатого бородатого мужчины, который только что приехал. Я вышла из кухни и остановилась в дверях. А этот крупный мужчина, сидя рядом с Никитой за столом, смотрел на меня, прищурившись, и улыбался. «Очень хотел на тебя посмотреть, дочка», — обратился он ко мне. «Много я про тебя наслышан, особенно про твою смелость. Ведь ты первая, кто смогла моего сына Владимира побить». Все громко засмеялись, а я пыталась понять, кто такой Владимир и когда же я успела его побить. «Что ж, по делам ему, не будет лезть к чужим женам. Вот такая, Никита, нужна жена и твоему брату, чтобы не он ее держал в кулаке, а она его. Тогда и порядок в доме будет». Все опять засмеялись, а отец моего Никиты продолжил, обращаясь ко мне. «А ты, моя дорогуша, что стоишь? Иди во двор, там Владимир подарок тебе привез. Намучился с ним он по дороге. Сказал, что у твоего подарка такой же характер, как и у тебя. Так что вы договоритесь». Я недоуменно и вопросительно посмотрела на Никиту, но он махнул утвердительно рукой, и мы с Сонькой пошли смотреть мой подарок. Когда вышли во двор, то увидели, что у нас возле конюшни стояло два обоза, полностью чем-то загруженных. Два незнакомых мне парня как раз раскручивали веревки на одной из телег, а им помогал третий, стоявший ко мне спиной. И тут этот третий обернулся, и я узнала того парня, которого встретила на рынке ночью и которому заехала коленом в одно болючее мужское место. Он мне улыбнулся и махнул рукой, чтобы я шла за ним в сарай. Когда мы с Сонькой вслед за ним зашли туда, то увидели козу и козленка, который стоял, видимо, возле своей матери. Козленок уже крупный был, чуть меньше, чем сама коза. «Это тебе», — сказал, как я поняла, Владимир, глядя на меня. «Я не успел извиниться за то, что напугал тебя тогда ночью, поэтому привез тебе подарок, как прощение от меня за неприятности», — объяснил он и спросил. «Принимаешь подарок?» «Вот же ж, даже слов нет. Кто ж в здравом уме откажется от козы? Да еще если она досталась бесплатно». «Спасибо большое. Я тоже хочу извиниться. Надеюсь, что я не нанесла вам увечий», — стала я притворно разводить политессы, хотя на самом деле мне хотелось рассмеяться в голос. «Надо же, не нанесла ли некрупная баба здоровенному мужику увечий? Ха-ха». Он, как будто поняв мой настрой, сам громко засмеялся, взял меня за плечи и сказал. «Да, повезло Никите, с тобой ему не будет скучно. Нет, увечий ты мне, хвала всем небесам и светлым духам, не нанесла. Только вот завидно мне. Не думал я, что Никите вот так повезет. Это мне всегда доставались лучшие девушки. Такое у меня в первый раз. Я б тебя украл, если б ты не была женой брата». Я высвободилась из его рук, развернулась к выходу и предложила. «Идемте к столу». И тут же обернулась к подруге. «Соня, коза теперь наша, так что ее нужно пристроить куда-нибудь в сарай. А еще...» Протянула я и пошутила с намеком. «И держись-ка ты, Сонька, подальше и от этого дарителя. А то с такими братьями Никиты ты точно замуж не выйдешь за Ярослава». Владимир на мои слова громко засмеялся и галантно пропустил меня в дом. Но мне было как-то не по себе от того, что он идет сзади, видимо, рассматривая мои формы. Вслед за нами в дом зашел еще один молодой парень. Как выяснилось, сын Осипа, того мужчины с большими руками. Звали его Олег, и он был женат. «А вот и мой второй сын пришел», — сказал Федор. Все встали из-за стола и начали приветствовать друг друга. Владимир сел вместе со всеми за стол. Я поставила перед ним миску и положила ложку. И за все время обеда не спускал с меня глаз. Я даже спиной ощущала, и как на меня смотрит Владимир, и тяжелый взгляд Никиты. Чтобы не попасть в молотки между братьями, я быстро скрылась на кухне. Не нужны мне такие семейные разборки. Но прежде чем уйти, услышала. «Ешь и на чужих жен не заглядывайся. Ты же знаешь, что у Никиты рука тяжелая, не раз тебе попадала от него». Это смеялся и говорил Федор, видимо, обращаясь к Владимиру. «Никита, если ты вдруг найдешь себе другую жену, эту я могу забрать», услышала я теперь уже голос Владимира и даже задохнулась от возмущения. Как малые дети делят игрушки, не задумываясь, что я человек. «Слюни подбери, я жен не раздаю, особенно тебе», буркнул в ответ Никита негромко, но я услышала. Все опять рассмеялись, и дальше разговор за столом перешел на чисто мужские дела. Обсуждался урожай, железки и механизмы, постройки, какие-то поставки зерна, родственники. Как я поняла из разговора, отец Владимира, Федор, был на самом деле Никите не отцом, а родным дядькой. И получается, что, называя Владимира братом, мой муж имел в виду двоюродного брата. Но так как Никита с измальства рос и воспитывался в семье Федора, своего приемного отца, то и Владимира он привык называть везде просто братом. Федор занимался торговлей, возил товары пушнину по реке в другие города. Вот бы мне с ним поговорить, он точно сможет подсказать, за сколько я продам свои шкурки и кому можно их продать. Закончив обедать, все наши гости разошлись по дому и двору, где каждый нашел себе дело. Мы же с Сонькой убрали со стола и стали мыть посуду. Когда закончилась вода, я пошла с ведром во двор к подъемнику набрать воды. Поднимая ведро, я вдруг ощутила, как чья-то рука помогает поднять мне ведро. Я оглянулась и увидела Владимира, который стоял за моей спиной и улыбался. «Я помогу?» – спросил он как-то игриво, что мне сразу не понравилось. «Нет, спасибо, я сама как-то справляюсь, без посторонней помощи». «А мне не трудно». «Вы, наверное, любите неприятности?» – спросила я раздраженно. «Почему?» – он поднял брови и постражал лицом. «Но вы же знаете правил, что к чужой жене не помогать, не приставать нельзя». Он рассмеялся, но уже немного натужно. «Правила? Ах, да. Интересно, это Никита тебя так научил или сама придумала? Это, наверное, после встречи со мной там на рынке? А еще, видимо, мой братец рассказал, что девушки прохода мне не дают и ищут способ со мной познакомиться. А я ветреный. Он всегда так обо мне говорил. Да, я угадал?» «Вы играете с огнем. Вам никто повода не давал так думать ни о Никите, ни обо мне», резко отповедовала я. Тут Владимир поставил ведро с водой, подошел вплотную и взял меня за плечи. В этот момент перед моим мысленным взором пронеслась картинка. Никита хватает своего братца за грудки, прижимает к стене дома и со всей силы бьет кулаком в наглую рожу. Но это был просто мой домысел, а наяву мой муж просто стоял невдалеке, смотрел флегматично на возмутительную с точки зрения нравов этого мира картину. Молчал и ничего не делал своему взорвавшемуся брату. И тут я поняла, что Владимир все это делал нарочно, просто чтобы позлить брата. Для него это было игрой. А вот Никита, как бы принимая правила этой игры, все-таки не лез всерьез в ссору с братом, хоть и помрачнел лицом, сжимая-разжимая свои немаленькие кулаки. «Ну и черт с ними обоими!» — со злостью подумала я. «Тоже мне, развели тут какие-то внутрисемейные интриги». «Владимир, зачем ты задираешь Никиту? Тебе что, больше делать нечего? Или ты детство вспомнил, когда брат тебе прощал все твои дурацкие выкрутасы? Так вы уже не дети. Будешь приставать к жене Никиты, он тебе морду разобьет и кости переломает. Не посмотрит на родство», — заговорил Федор, незаметно для меня вышедший на улицу и видевший всю эту малоприятную сценку. «Ты же знаешь, что Никита спуску тебе не даст. Отгребешь у него. Никита, а ты не психуй. Что не видишь, этот оболтус просто завидует тебе. Жена у тебя красавица и умница. Ты же знаешь, что такое сочетание в девушках редко бывает. Будет очень хорошо, если и он такую себе найдет. Хотя, найдет, как же. Не в коня корм». Я слегка оторопела от такой отповеди отца Владимира, а он подошел к нему и добавил, приказал. «Проси, дуралей, у невестки прощения. А то тебе, когда досталось по мужским причиндалам от моей невестки, пришлось козу подарить, а когда достанется по морде от Никиты, и коровой не отделаешься». Тут все гости, кто собрался к этому времени во дворе, просто попадали от смеха. «Прости, Лада, я, честное слово, больше к тебе не подойду», сказал он вроде как серьезно, но губы его дергались от еле сдерживаемого смеха, Мне было видно, что отповедь отца его ничуть не задела. Он и в дальнейшем, видимо, не думал менять свое поведение. А мне, честно говоря, было вовсе не до смеха. «Черного кобеля не отмоешь до бела», — вспомнила я пословицу из моего мира и подумала дальше. «Ох, чует мое сердце, что не бросит ко мне приставать этот самоуверенный самец. Ох, хватим мы с Никитой еще горюшко через этого непутевого братца». Я подняла ведро и вместе с Никитой пошла в дом, а вслед за нами зашел и Федор. «Никита», — обратился он к мужу, — «да не обращай ты внимания на Владимира. Ему всегда тяжело давалось, если ты в чем-то лучше его. Вспомни, он же и пряники твои в детстве воровал только потому, что ему они казались слаще своих. Не бери в голову». «Хорошо, я понял». Никита, как всегда, не отличаясь многословием, выпил воды и вышел из дома со словами. «Пойду в кузню, дело там одно осталось». Федор же сел на лавку, посмотрел на меня и стал рассказывать. «Лада, тут такое дело. Никита, он мне как родной сын. После смерти его родителей, ему и 2 лет еще не было, я забрал Никиту в свою семью. Они с Владимиром росли вместе. Никита рос спокойным и бесхитростным мальчишкой. А вот Владимир... У него в характере, кроме шила, что досталось, наверное, от чертей, была еще и зависть. Он завидовал Никите во всем. И пирожок тому достался вкуснее, и игрушек у брата больше, и хвалят Никиту чаще, и учится тот не в пример Владимиру. Да и все у Никиты лучше, чем у него. А теперь даже жена Никите досталась и умница, и красавица. Вот и злится младший братец. Завидует, понимая, что такую жену ему вовек не сыскать. Поэтому и пристает к тебе, чтобы насолить Никите. Мой приемный сын вырос человеком уравновешенным и рассудительным. Поэтому у меня надежда только на него. Не даст Никита воплотиться зависти Владимира в большую беду для всей нашей семьи, которой теперь принадлежишь и ты, Лада. А еще, если все-таки Владимир не оставит свои штучки по отношению к тебе, обрывай его сразу, не давай малейшего повода ему для проявления своей зависти. Чуть что, гони его в шею, не стесняясь при этом ни грубого слова, ни пинка ногой. За тобой, я знаю, такое не заржавеет». К концу речи Федор, и это было видно, разволновался и даже стал повышать голос. «Я все поняла. Не волнуйтесь вы так», — успокоила я приемного отца своего мужа. Получается, вроде как свекра. «На смотрины внука пригласишь нас?» — после небольшого раздумья совсем другим тоном спросил Федор. «Приглашу. Только у нас внучка будет, а не внук», — ответила я. «Да, пропадут все парни в поселке, если у вас родится такая же красивая девочка, как ты». «Спасибо вам большое», — поблагодарила я и, выдержав паузу, перевела разговор в деловое русло. «Скажите, я могу к вам обратиться с просьбой?» И когда свёкор кивнул утвердительно, я ему рассказала и про соль, и про шкурки. Брови у Федора от удивления полезли вверх. Но не занимаются женщины этого мира такими серьезными и вроде как мужскими делами. И он перестал улыбаться, тут же превратившись в делового человека. Я все подробно ему рассказала, потом принесла шкурки. Он их посмотрел, потрогал. Посмотрел и длину шерсти, и качество обработки. «Что ж тебе сказать, девочка, не за того ты брата замуж пошла», — подвел итог Федор. «Вы что, смеетесь надо мной?» — возмутилась я. «Нет, я, напротив, очень серьезен. Дело в том, что Никита не будет заниматься торговлей. Он изначально выбрал стезю кузнеца, как и его отец. В купцы подался Владимир». «Да при чем тут Владимир? Я же все это именно вам рассказала. И потому что я плохо знаю местный рынок. А вы, я это знаю, купец со стажем, и знаете его отлично». «Не обижайся, дочка, я, конечно, помогу тебе. Только вот торговать... Этим занимаются мужчины, и против многовековых традиций никто не пойдет. У тебя здесь товар покупать никто не будет. Но мы обязательно что-нибудь придумаем. И еще, я тебе помогу не только потому, что ты моя невестка, а потому, что вижу в тебе родственную душу. Мне нравится и твой подход к делу, и интересны твои мысли. Я давно занимаюсь торговлей, но вот чтобы женщин... Ты бы понравилась моей жене, но ее уже давно нет на этом свете. Она была... Только ее и слушался мой младший сын, а теперь распоясался. Надеюсь, что жена поставит ему мозги на место. «Вы собираетесь его женить?» — спросила я. «А что мы, по-твоему, здесь делаем? Завтра в сваты идем к вашему старости». «Это что, к Марьяне?» Сказать, что я удивилась, — это ничего не сказать. Федор улыбнулся и пояснил. «А ты боялась, что Никита возьмет ее к себе второй женой?» Я закусила губу и кивнула утвердительно головой. «Глупенькая, как только ты ее выбросила из кузни, Никита договорился со старостой, что найдет ей мужа, потому что понимал, вместе вы не уживетесь. И Никита передал мне с оказией, что для Владимира в вашем поселении есть хорошая партия. Я доверяю мнению своего старшего сына, поэтому решил, что пора моего младшего оболтуса женить, тем более, что он не против жены. Да и хозяйка в мой дом нужна. Мне жениться еще раз уже поздновато. Да и не хочу я как-то. Очень был привязан к своей жене. Вот с Владимиром. Буду надеяться, что Марьяна будет ему хорошей женой, такой же, как ты». «Да что вы, она будет гораздо лучше!» От моего голоса за версту несло медом и патокой. Федор громко рассмеялся на мои слова и сказал: «Ладно, про женитьбу мы с тобой поговорили. А теперь давай продолжим разговор о делах. Значит так. Сегодня же проверю свободные места в телегах, и если там они окажутся, я твои шкурки сейчас заберу, а денежку от продажи передам тебе с оказией. А дальнейшие дела? Этот вопрос уже будем решать вместе с Никитой, с его разрешения, тут не обижайся. Я между мужем и женой становиться не буду. Он мне, я уже говорил, как сын, я его вырастил. Никита очень хорошо учился и достиг бы много, но в память об отце решил стать кузнецом. Я его обучил этому ремеслу у самых лучших мастеров. Не смотри, что он в деревне живет, а не в городе. Его знания и умения тянут на столичный город. Только вот не любит он городов почему-то. Если ты хочешь большего, то должна понимать, он отсюда не уедет. Это его дом и его поселок. Он останется здесь жить. Хочется верить, что ты понимаешь, о чем я говорю». Тут он встал с лавки, и я поняла, что на этом наш разговор закончился. На следующий день Владимир ко мне не подходил совсем. Раскладывал вещи из тележек и продукты, приготовленные к сватовству Федором. А тот оказался хорошим хозяином и привез все необходимое для такой важной процедуры. Мы с Сонькой вещи распределяли по местам хранения, а продукты снесли в погреб, чтобы ничего не пропало.